Это почти так же трудно, как поймать каплю ртути. Не говоря уж о том, что лягушки невероятно скользкие. Они еще и очень сильны для своего роста. Эти твари брыкаются и вырываются с поразительной энергией. В довершение всего их мускулистые задние лапы вооружены маленькими острыми коготками, которые могут здорово отцарапать вас. Боб то стонал от боли, то бронился, словом, был отнюдь не в том спокойном и сосредоточенном расположении духа, какой необходимо при ловле шпорцевых лягушек. Он собирал горсть беглянок и устремлялся вверх на крыльцо, чтобы вернуть их в корыто. А они протискивались у него между пальцами и снова шлепались на ступеньки. Откуда их сносило водой? Впятером мы возились 3/4 часа, прежде чем поймали всех лягушек и посадили в корыто. Только мы закончили эту работу, промокнув до костей, как дождь прекратился. Если тебе непременно надо выпустить на прогулку 250 экспонатов, хотя бы выбрал солнечный день и таких животных, которых легче собирать, — укоризненно сказал я Бобу. «Сам не понимаю, что меня заставило совершить такую глупость», — ответил Боб, мрачно глядя в корыто, где обессиленные лягушки неподвижно висели в воде и, как обычно, таращили на нас свои бессмысленные глаза. «Надеюсь, они не пострадали. Только не волнуйся за нас. Мы готовы прыгать под дождем сколько угодно, пусть даже воспаление легких схватим, лишь бы эти отвратительные маленькие гады были целы. Не хочешь ли ты смерить им температуру?» «Знаешь», — хмуро сказал Боб, не обращая внимания на мой сарказм, «мне кажется, много лягушек пропало. Их явно гораздо меньше, чем было. Во всяком случае, я не буду помогать тебе пересчитывать их. И без того я весь исцарапан шпорцевыми лягушками, до конца жизни хватит. Оставил бы ты их в покое, да пошел, переоделся бы. А то начнешь пересчитывать, и опять всех упустишь». «Верно», — вздохнул Боб, — «пожалуй, ты прав». Полчаса спустя я вывел для утренней разминки Чамли Синджина. И надо же быть такой глупости, на 10 минут выпустил его из поля зрения. Услышав крик Боба, крик души, доведенный до полного отчаяния, я посмотрел кругом и, не обнаружив поблизости Чамли Синджина, тотчас смекнул, что он и есть причина предсмертного вопля моего товарища. Я выскочил на веранду и увидел Боба, заламывающего в отчаянии руки, а на верхней ступеньке крыльца с таким смиренным видом, что только сияния вокруг головы не хватало, сидел Чамли. У его ног лежала опрокинутая вверх дном корыта, а ступеньки и вся земля вокруг были испещрены разбегавшимися лягушками. Битый час, поминутно поскальзываясь, мы бегали по красной грязи, пока последняя лягушка не вернулась в корыто. Тяжело дыша, Боб поднял его, и мы молча направились к веранде. На верхней ступеньке, перемазанные грязью ботинки Боба, разъехались. Он упал, корыто покатилось вниз, и в третий раз шпорцевые лягушки радостно бросились в рассыпную. Чамли Синджин был виновником еще одного побега. Правда, этот случай причинил нам меньше хлопот и был не таким увлекательным, как происшествие с лягушками. В нашей коллекции было 14 встречающихся в изобилии местных сонь, которые напоминают европейских, если не считать светло-пепельной окраски и несколько более пушистого хвоста. Эта компания очень дружно жила в одной клетке и по вечерам изрядно веселила нас своими акробатическими номерами, в особенности одна соня с похожим на клеймо маленьким белым пятнышком на боку. Этот атлет превосходил всех остальных. Его смелые прыжки и сальто вызывали у нас глубочайшее восхищение. Мы прозвали циркача Бертрамом. Однажды утром я, как обычно, выпустил Чамли Синджина на прогулку. Он вел себя образцово, вплоть до той минуты, когда я подумал, что Джеки смотрит за Чамли. А она думала, что я за ним слежу. Чамли никогда не пропускал таких минут. Когда мы обнаружили свою ошибку и кинулись его искать, было уже поздно. Решив позабавиться, Чамли открыл клетку сонь и опрокинул ее. Бедняги, которые, ничего не подозревая, крепко спали, высыпались из своей спальни на пол. Придя в себя, они бросились в рассыпную в поисках укрытия, а Чамли, весело крича «Ау!», прыгал и норовил наступить на них. Пока мы ловили и распекали хулигана,